Вечером все сидели молча вокруг камина. Треск пылающих поленьев являлся единственным развлечением. Переживали тоскливые настроения, бывающие в самых дружных семьях. Вдруг один из мальчиков весело воскликнул: «Звонят! Звонят! Черт подери! Если это де Сен-Жиро, являющийся ко мне под предлогом благодарности, — воскликнул мэр, — я ему выскажу все, это уж слишком. Он чувствует себя обязанным вольно, а я скомпрометирован. Что, если эти проклятые якобинские газеты воспользуются этой историей и сделают из меня посмешище?» В эту минуту вошел в сопровождении лакея очень красивый человек с густыми черными бакенбардами. «Господин мэр, я сеньор Джеронимо. Вот письмо, которое кавалер де Бовейзи, атташе при посольстве в Неаполе, передал мне перед моим отъездом. Это было всего 9 дней тому назад», — прибавил сеньор Джеронимо, весело поглядывая на госпожу де Реналь. «Сеньор де Бовейзи ваш кузен, а мой приятель говорил, что вы, сударыня, знаете итальянский язык». Веселость неаполитанца обратила этот скучный вечер в очень веселый. Госпожа де Реналь захотела непременно угостить его ужином. Она подняла весь дом на ноги. Ей хотелось во что бы то ни стало развлечь Жульена и заставить его позабыть, что его дважды обозвали в этот день шпионом. Сеньор Джеронимо был известный певец, человек из хорошего общества, к тому же большой весельчак, свойства, которые во Франции теперь уж несовместимы. После ужина он спел маленький дуэт с госпожой де Реналь, рассказывал очаровательные анекдоты. Когда Жульен предложил детям идти спать в час ночи, они запротестовали. «Мы только дослушаем эту историю», — сказал старший. «Это моя собственная история, сеньорино», — ответил сеньор Джеронимо. 8 лет тому назад я был приблизительно в вашем возрасте и учился в Неаполитанской консерватории, но я не имел чести быть сыном прославленного мэра очаровательного города Верьера». Эти слова вызвали вздох у господина де Реналь. Он взглянул на жену. «Сеньор Зингарелли», — продолжал молодой певец, несколько утрируя свой акцент, отчего дети громко смеялись, — «сеньор Зингарелли был чрезвычайно строгим учителем. В консерватории его не любили, но он желал, чтобы все делали вид, что его любят. Я отлучался так часто, как мог. Ходил в маленький театр Сан-Карлино, где слушал божественную музыку. Но, о небо, где взять 8 су для покупки входного билета? Сумма огромная», — говорил он, глядя на детей, не перестававших смеяться. «Сеньор Джованнони, директор Сан-Карлино, услыхал раз, как я пою. Мне было 16 лет. Этот мальчик, — сказал он, — настоящее сокровище. Хочешь поступить ко мне, дружок?» — говорит он мне. «А сколько вы мне дадите?» 40 дукатов в месяц. Господа, это 160 франков. Мне показалось, что я попал на небеса. Но каким образом, — говорю я Джованнони, — добиться, чтобы строгий Зингарелли отпустил меня?» «Ласция фараме! Предоставьте это мне! — воскликнул старший мальчик. — Совершенно верно, мой юный сеньор. Сеньор Джованнони сказал мне: «Милый, прежде всего составим условица. Я подписываю, он мне дает 3 дуката. Никогда я еще не видал столько денег. После этого он мне говорит, что я должен делать. На следующий день я прошу грозного сеньора Зингарелли назначить мне аудиенцию. Его старый лакей вводит меня к нему. «Чего ты хочешь, шалопай?» — спрашивает Зингарелли. «Маэстро», — говорю я ему, — «я раскаиваюсь в моих проступках. Никогда не буду больше убегать из консерватории через железную решетку. Я удвою старания. Если бы я не боялся испортить твой чудесный бас, я бы посадил тебя в карцер на хлеб и на воду на 2 недели, мошенник. «Маэстро», — говорю я стану образцом для всей школы, поверьте мне, но прошу вас одной милости. Если кто-нибудь придет просить меня петь в городе, откажите. Пожалуйста, скажите, что вы не разрешаете». «Да какой черт придет просить такого дрянного мальчишку? Разве я когда позволю, чтоб ты бросил консерваторию? Да ты надо мной издеваешься, проваливай, проваливай», — говорил он, стараясь пнуть меня взад. «Проваливай, а не то на хлеб и на воду». Час спустя сеньор Джованнони является к директору. «Я пришел вас просить содействовать моей карьере», — сказал он. «Отпустите ко мне Джеронима. Если он будет петь в моем театре, я в эту же зиму выдам свою дочь замуж». «Что ты намерен делать с этим шалопаем?» — говорит ему Зингарелли. «Я не отпущу его. Ты его не получишь. Да, впрочем, если бы я и согласился, он не захочет бросать консерваторию. Он мне только что в этом поклялся». «Если я действую помимо его воли, — говорит серьезно Джованнони, вынимая из кармана мой контракт, — так вот его подпись». Тогда Зингарелли, взбешенный, бросается к звонку. «Выгнать Джеронимо из консерватории! — кричит он вне себя от негодования. — И меня выгнали! А я хохотал, как безумный». В тот же вечер я пел арию «Мультиплико». Полишинель хочет жениться, считает по пальцам все, что ему нужно для хозяйства, и ежеминутно сбивает со счета. «Ах, сударь, сделайте одолжение, пропойте нам эту арию», — сказала госпожа де Реналь. Джеронимо пропел, и все смеялись до слез. Сеньор Джеронимо отправился спать только в 2 часа ночи, очаровав всю семью своими прекрасными манерами, своей услужливостью и веселостью. На другой же день господин и госпожа де Реналь вручили ему письма, которые были ему нужны для представления ко двору. «Итак, повсюду фальшь», — думал Жюльен. «Теперь сеньор Джеронимо едет в Лондон на 60 000 франков жалования. Не будь директор Сан-Карлино так ловок, его дивный голос получил бы известность, быть может, только лет через 10. Но, право же, я скорее сделался бы Джеронимо, чем господином де Реналем. Если в обществе относятся к нему не с таким уважением, то у него нет неприятностей, подобных сегодняшним торгам, и жизнь его течет весело».